Глава первая. Труп на дне. Было жарко, и с каждой минутой жара усиливалась. Еще до полудня так припекло, что, казалось, верхушки деревьев вот-вот запылают. Воздух дрожал и переливался маревом. Без всякого календаря можно было с уверенностью сказать: стоял май. Я лениво раскинулся на баке своего катера «Мингулей», переделанного из спасательной шлюпки с океанского лайнера. Катер был пришвартован в крошечной бухте с кристально чистой водой неподалеку от замка в Лоренце на острове Арран. Сразу за пирсом море искрилось изумрудом и серебром до самого пролива Зунд. Берег далеко на севере казался тонкой серо-зеленой полоской. Возвышавшаяся позади горная гряда выглядела декорацией на фоне неба. По-видимому, пора представиться. Рой Маклин собственной персоной. Рост с мысками около 2 метров, вес без пуда центнер. Занятия мои весьма разнообразны. Иногда пишу рассказики и статейки в журналы, при случае ныряю с аквалангом. Подрабатываю спасателем, не отказываюсь и от другой работы. Больших денег это, конечно, не приносит, но на жизнь хватает. По крайней мере, солнцем я любуюсь не через пыльные стекла какой-нибудь конторы. В тот день солнце жарило изо всех сил. Делать было особенно нечего. И при такой погоде ничего не делание – самое подходящее занятие. Я отрегулировал воздушный клапан акваланга, прикрепил его скобой к баллону и открыл вентиль. Стрелка манометра медленно поползла по кругу до красной отметки. Баллон готов. Положив акваланг рядом на палубе, я выудил из кармана спортивной куртки сигарету, закурил и медленно затянулся, пуская кольца дыма. Через несколько минут тишину прервал нарастающий звук дизельного двигателя. Рыбацкая шхуна, выкрашенная в ярко-зеленый цвет, с орнаментом по форштевню, сверкающая всеми начищенными до блеска медяшками, мчалась с юга в мою сторону. Это сногсшибательное судно «Килхаттен Ласс» принадлежало Ангусу Макер-Рихару из роты с острова Бьют. Сам старина Ангус стоял на корме, его можно было узнать издалека по старой кепке на затылке и торчащим из-под нее седым патлом. Увидев меня, Ангус так громко прокричал приветствие, что чайки, мирно почивавшие на волнах, с перепугу, как по команде, взлетели и бросились в рассыпную. Я даже не шевельнулся. Мне приходилось сталкиваться со стариной Ангусом. Несмотря на его 67 лет, едва речь заходила о какой-нибудь сделке, он становился очень проницателен и жесток. Интересно, что же понадобилось старому прохвосту на этот раз. Килхаттен Ласс пришвартовалась к пирсу, и уже через несколько минут Ангус, скалясь во весь рот, поднялся на борт. «Так-так, вот удача!» — начал он весьма дружелюбно. «Это с какой стороны посмотреть? Для кого удача?» — улыбнулся я в ответ. Ангус облокотился на леер и, не торопясь, начал набивать трубку. «Дельце есть небольшое», — наконец произнес он. «Нырять?» «А на что еще ты нужен?» «Мало ли, может, с годами ты становишься общительнее, и тебе понадобился компаньон?» «Да, а как ты узнал, что я здесь?» «Никак, случайно заметил твой катер». «Ладно, не тяни, выкладывай. Только не предлагай очистить твою посудину от ракушек, а то я сдеру их вместе с днищем». Я знал, с какой любовью Ангус ухаживает за своей шхуной, и нарочно задел его столь грубой репликой, чтобы получить небольшую фору на случай крутого поворота дела. Но он сдержал гнев. «Понимаешь, новенькая, только что купленная сеть застряла на дне. Пробовал ее выбрать никак. Что делать? Помоги. О цене столкуемся». «Проклятие! Я так и думал. Рыбацкие сети. Ты же знаешь ныряльщик, у которого есть хоть капля мозгов. Держится от сетей подальше. В них запутаться, расплюнуть. И надейся тогда на свой нож, да на Господа Бога. Ангус сразу сник. Ты что, отказываешься? Приподнявшись и обхватив колени руками, я задумался. Особо важных дел не намечалось. Риск, возможно, не так уж велик, если быть осторожным. Посмотрю, и все. В конце концов, появился повод нырнуть, так почему бы и нет? Ладно, Ангус, я, пожалуй, прогуляюсь. Выбросишь меня рядом с сетями, я нырну и посмотрю. Если что-то можно сделать, сделаю. Нет никаких претензий. Идет? Ангус жестом одобрил предложение. «Лучше не скажешь. Ты свое дело знаешь лучше меня, и если говоришь, что это слишком рискованно, я верю тебе на слово». «Ладно. Свое снаряжение я погружу в твою шхуну, а мой катер останется здесь. Ты меня подбросишь к нему на обратном пути. Где твоя сеть и какая там глубина?» «Недалеко от берега, мили полторы от деревни Пирнмил. Сети поставлены на глубине». «То есть футов этак 50. «Никаких проблем. Полторы мили от Пирнмила — это как раз напротив скал у Имахарпойнт». «Именно там. В аккурат против скал». «За что ты там умудрился зацепиться? Дно в тех местах ровное, сплошной песок. Камней и водорослей почти нет». «Это ты мне говоришь? Да елки-палки! Я ставлю там сети уже 50 лет и до сих пор ни одной не потерял. А это запуталось накрепко, не вытащишь. Хотя дно с виду чистое». «Ну что ж, если я не смогу распутать, то, по крайней мере, скажу, за что она зацепилась». «Тогда, пожалуй, начнем». Примерно через полчаса мы добрались туда, где кольцо поплавков на поверхности воды обозначало положение потерянных сетей. В этом месте Кимбреннапский пролив, отделяющий Аран от Мамов Киная, сужается до 3 миль. Цепь скал, поросших орешником, боярышником и молодыми березками, так выглядит побережье Арана. На противоположном берегу видны дома деревушки Карадейл, сбегающие на холм за пирсом. Натянув снаряжение, я уселся на фальшборд, изрядно потея в плотно облегающем гидрокомбинезоне. В такие моменты хочется одного — скорее броситься в воду, как бы это ни было рискованно. Кольцо поплавков, подпрыгивающих на каждой волне, одной стороной уходило под воду. Я указал на это Ангусу. «Вот где сети зацепились, Ангус. Если ты сбросишь меня с грузом в метре от поплавков, я спущусь и посмотрю». Я пристегнул акваланг и свинцовый пояс, проверил подачу воздуха. Он шел ровно с глухим шорохом в дыхательных шлангах. Я неловко перебросил тело на короткий выносной трап, прежде чем соскользнуть на широкие ласты, сполоснул маску, чтобы не запотело, приладил ее на лице и был в полной боевой готовности. И, наконец, проверил, хорошо ли прикреплен к поясу тяжелый подводный нож. Страховка ныряльщика. Вполне возможно, для него там найдется работа. Последний взмах рукой рыбакам, с любопытством наблюдавшим за мной, и, перегнувшись через планширь, я отпустил трап и спиной ушел под воду. Под водой условия, как обычно, у Аарона были первоклассными. Вода чистая, видимость метров 30 не меньше. Возможно, те, кому доводилось нырять в Средиземке и тому подобных субтропических райских местечках, видели море и почище. Но, поверьте мне на слово, для шотландских прибрежных вод это вполне прилично. Я плавно опустился на 10 метров, проверил плавучесть, выровнял давление на барабанные перепонки и продолжил погружение. Земное притяжение с меня сошло, словно шкура при линьке, оставив после себя мягкое ощущение расслабленности, доставляющее почти чувственное удовольствие. Еще 10 метров, и поверхность исчезла. Остались лишь светящиеся пятна, в обволакивавшем меня зеленом сумраке. Такие световые эффекты любят устраивать в дорогих ночных клубах и ресторанах. Я почти достиг дна, песчаного, однообразно ровного, усеянного изящными раковинами. Те из них, которые были обитаемы, стали резко, с почти слышным звуком всасываемого песка, захлопываться при моем приближении. Пустые валялись в беспорядке, как разбросанные после вечеринки пепельницы. Любитель подводных красот не нашел бы здесь ничего особенного, но я ощущал в этом пейзаже что-то теплое и успокаивающее. Казалось, он был полон солнца. Повернувшись, я увидел свисающую, как огромный плетеный занавес, сеть. Я приблизился к ней и поплыл вдоль колыхающегося полотнища, стараясь не запутаться в складках. При каждом движении ластов со дна поднимались струйки песка. Очень скоро я увидел, за что зацепилась сеть. В полумраке смутно обозначился какой-то огромный предмет. Казалось, вся его темная масса надвигается на меня, и от этого становилось жутковато. Наконец, очертания таинственного объекта обрели некоторую четкость, и я увидел, что надо мной нависла носовая часть затонувшего судна, показавшегося мне громадным, как линкор. Машинально я взглянул на глубинометр. Он показывал почти 25 метров. Я медленно поплыл вдоль своей находки, охваченный страхом и любопытством. Именно эти чувства всегда вызывают затонувшее судно. Насколько можно было судить, учитывая искажение предметов под водой, оно было в длину метров 10 и затонуло совсем недавно, даже не успело покрыться слизистым налетом. Незадолго до гибели его тщательно привели в порядок. Краска была совсем свежей, на бортах поблескивали хромированные буквы названия «Скиталец». Итак, скитания его закончились, а кто-то лишился симпатичного катерка. Я поднялся до уровня палубы и двинулся вдоль нее, тщательно примечая все детали. По конструкции этот катер был похож на мой. Хозяин, видимо, очень любил его. Вид у судна опрятный, ухоженный. На корме был открытый кокпит, застекленный рулевой рубкой. Оттуда лестница в несколько ступеней вела вниз, в главную каюту. Камбуз должен быть перед каютой под световым люком, а гальюн или туалет в самом носу. Чтобы выяснить, почему этот скиталец затонул, нужно было в него забраться. Но я не стал этого делать, а занялся тем, ради чего, собственно, и оказался на дне морском, сетью ангуса. Ангусу немного не повезло. Забросив он сеть на пару метров дальше, не было бы никаких проблем. Она зацепилась за вентилятор в носовой части судна и к тому же намоталась на штак мачты. Я принялся ее распутывать. Это оказалось куда легче, чем я полагал. Иногда приходилось разрубать спутанные волокна ножом, но к этому я прибегал редко, и сеть почти не получила повреждений. Через несколько минут она свободно заколыхалась, и я смог расслабиться. Ангус увидит, что сеть освободилась, и начнет ее выбирать. Я взглянул на свои водонепроницаемые часы и на датчик содержимого баллона. Вся операция не заняла и 10 минут. А баллон опустил меньше, чем наполовину. Теперь я решил дать волю любопытству и забрался в рулевую рубку. Внутри было по-настоящему сумрачно, но поскольку рубка была сплошь застеклена, предметы худо-бедно различались. Я крутнул штурвал, вдруг по-детски вообразив, что совершаю на мертвом судне плавание по подводному царству. Полуоткрытая дверь в каюту так и манило заглянуть внутрь. Я схватился за ручку и потянул ее на себя. Под давлением воды дверь поддалась с трудом. В открывшемся проеме было темным-темно, и мне казалось, что я смотрю в преисподнюю. Вскоре из этой адской темени выплыл какой-то предмет. Я коснулся его. Он оказался хлипким, как губка. Мягкое кресло, в полостях которого оставался воздух. Вот что это было. Я швырнул его за спину и скользнул в каюту. Мои движения всколыхнули воду, вместе с ней заколебались смутные тени. Что-то еще выплыло мне навстречу. Я протянул руку и схватил неизвестный предмет. Следующие несколько секунд были наихудшими в моей жизни. Почти полминуты я находился на грани паники, дыша как тяжеловоз, всасывая воздух быстрее, чем позволяла конструкция акваланга. Кровь стучала в ушах, мои пальцы сжимали человеческую руку, и я ощущал тяжесть мертвого тела. Первым моим желанием было пулей вылететь из этой мглы Стикса, чтобы поскорее убедиться, что в мире света и воздуха ходят живые люди и им светит солнце. Леденящий холод морских глубин пронзил меня, словно прорезав резиновый костюм и шерстяную одежду под ним, отчего мои зубы застучали о резиновый загубник. Только не думайте, что мне прежде не приходилось сталкиваться в воде с мертвецами. Любому ныряльщику случалось доставать утопленников, и я не исключение. Такая работенка нам перепадает нередко. Но одно дело, когда находишь мертвеца, которого ищешь, да еще рядом с тобой напарник, а на берегу люди, и совсем другое, когда сталкиваешься с покойником в темной каюте затонувшего судна на глубине 25 метров и поблизости ни души. Мне стоило немалых физических и психических усилий совладать с собой и успокоить дыхание до ритма, с которым мог справиться клапан подачи воздуха. Да, не повезло какому-то бедняге. Когда катер пошел ко дну, он не смог выбраться. Вот и все дела. Трагично, но такое случалось и раньше. Не выпуская из рук запястья мертвеца, я устремился назад, в рулевую рубку, а оттуда в открытый кокпит. Волосы покойника колыхались вокруг его бледного лица, подобно водорослям. Свободная рука откинулась в каком-то театральном жесте. Мало радости возвращаться с подобной добычей, а что делать? Раз нашел утопленника, надо вытащить, чтобы те, кому он был дорог, а такие наверняка найдутся, смогли оплакать и предать земле его бренные останки. Ангус поджидал меня с приветливой улыбкой, но она мгновенно сбежала с его лица, едва он увидел мою находку. «Боже, что ты приволок?» «Если бы я знал, Агнус», — ответил я, выплевывая загубник. «Подними-ка лучше это на борт и дай подводный фонарь, что в моей сумке. Я спущусь еще раз, нужно кое-что выяснить». Двое из команды подняли мой жуткий трофей на палубу. Приняв из рук Ангуса свой огромный водонепроницаемый фонарь, я, не задерживаясь, пошел вниз, не думая о страховочном конце и ориентируясь лишь по компасу. Во время спуска вопросы роились у меня в голове. Мало-мальски серьезного шторма не было несколько дней. И на скалы катер налететь не мог. Он лежал от них полусотни метров. Никаких внешних повреждений я не заметил. Как же все-таки он затонул, да еще так быстро, что какой-то несчастный не успел выбраться из каюты, хотя дверь не была заперта. Я снова нашел катер и поплыл прямо к нему, не оставляя себе времени для колебаний. Внутри каюты от фонаря было мало проку. Светящийся кружок в моей руке мрак не рассеивал. Приходилось действовать на ощупь. Я то и дело натыкался на сиденье и прочий плавающий хлам. Вдруг под одним из сидений что-то тускло блеснуло. Подверженный той странной клептомании, которая часто охватывает ныряльщиков под водой, я схватил блестящую штуку. Металлический цилиндрик сантиметра 3 в длину и около сантиметра в диаметре. И сунул его за манжету, герметизировавшую костюму запястья. К моему огромному облегчению больше погибших в каюте не оказалось. Я решил продолжить свои изыскания и двинулся вперед. Дверь камбуза была открыта, я проплыл через него в гальюн. Рука нащупала кингстон, впускавший забортную воду для смыва. Он был открыт до отказа. Я стал пробираться назад, на корму. В машинное отделение можно было проникнуть через двухстворчатый люк в настиле трубки. Когда я отодвинул засов, створки разошлись не сразу. Перегнувшись так, что воздушный клапан уперся в шею, я сунул фонарь в полуоткрытый люк как можно глубже. Долго всматриваться не пришлось. Труба, по которой морская вода поступала для охлаждения двигателя, была отвинчена. Значит, через нее вода шла напрямую в корпус. Осталось проверить еще одно место. Спусковой клапан в кормовом кокпите за дейвуфной трубой. Как я и думал, он был полностью открыт. Я оперся на планширь и попытался все обдумать. Картина рисовалась мрачная. С какой стороны ни взгляни, судно явно потопили умышленно. А если учесть мою находку, вполне можно было ожидать чего-нибудь и похуже. Появились озноб и усталость, голова начинала гудеть, дышать становилось тяжело. Пора подниматься. Ангус помог мне перелезть через борт. Никогда я не видел его таким мрачным. Он жестом показал на труп, накрытый парусиной. «Да, парниша, скверный улов тебе нынче попался. Для кого-то это беда». Я стащил ласты и маску, отстегнул акваланг и пояс с грузом, затем застежку на горловине гидрокостюма, и теплый воздух окутал мое озябшее тело, каждая клеточка которого ощущала смертельную усталость. Потом отвернул угол парусины. Смотрел недолго. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы разглядеть, что это девушка, что она молода, красива, и что ей дважды выстрелили в затылок. Я поспешно отвернулся, чувствуя легкую тошноту, отошел к борту и уставился на воду. Она по-прежнему искрилась под солнцем, но теперь в этой игре света мне виделось что-то предательское, вроде улыбки коварной женщины. Она скрывала мрачные тайны. Отличное летнее утро, но я уже не мог им наслаждаться. Ангус предложил закурить. Я с благодарностью взял сигарету и спички. «Ты когда-нибудь убивал, Ангус?» — спросил я. «Ни разу. Разве что в Первую мировую. Это не считается. Я имею в виду то, за что вешают. Не могу отделаться от гнусного чувства. Кажется, мне придется здорово пожалеть о сегодняшней работе». Ангус успокаивающе положил руку мне на плечо. «Парниша, ты совсем замерз и выдохся. Оттого и лезет в голову всякая мерзость. Оденься, я скажу, чтобы тебе дали немного согреться. Возьмем твой катер и отвезем бедную крошку в Роцей в графстве Берг. Я знаю там в полиции сержанта Карри. Увидишь, все не так плохо, как кажется». Ангус командовал матросам сниматься с якоря. Я начал медленно стягивать с себя гидрокостюм. Только расстегнул герметическую манжету, как что-то выпало и шумом покатилось по палубе. Металлический цилиндрик, который я подобрал в каюте затонувшего катера во время второго погружения. Я поднял его и рассмотрел. Это оказалось всего лишь губная помада. Видимо, она ничуть не пострадала от пребывания в воде. Я снял крышку и повернул нижнюю часть футляра, вылезла тонкая палочка розовой помады. Больше ей не понадобится. Мрачно подумал я и собрался было швырнуть дамскую вещичку за борт, но по какой-то странной прихоти сунул в боковой карман куртки. Самая большая скорость, которую может развить мой катер, Мингулей в любых условиях, 8 узлов. Поэтому, когда мы его забрали со стоянки в Лохранзе и отвели под конвоем в бухту Роцей, время уже шло к вечеру. Затем последовал допрос, который, казалось, длился вечность. Мы с Ангусом рассказали и пересказали всю историю. После подписания длинного протокола нас, наконец, отпустили, потребовав, чтобы мы оставили сержанту Карри свои адреса. Я отплыл из Роцея поздно вечером, поднялся вверх по реке, пришвартовался в Хеленсбурге, добрался до гаража Майка Квилли, где в прошлую пятницу оставил свою машину и забрал ее. В Глазго я вернулся к полуночи. Глава вторая. Подозрение в убийстве. В то время у меня была маленькая квартира в Глазго в районе Хинленд. Не бог весть что. Спальня, небольшая гостиная, кухня-конурка и ванная, которой пользовались и соседи. Студенческая супружеская пара, жившая в квартире напротив. Я этих ребят почти не видел. Они дни напролет что-то зубрили, готовясь к очередному экзамену. Словом, всерьез относились к учебе. У старушки-домоправительницы миссис Ривз, по-матерински заботившейся о постояльцах, был ключ от моей квартиры. Дважды в неделю она делала там уборку. Это жилище служило мне местом для ночлега, от случая к случаю для работы, да еще для хранения пожитков. В понедельник утром я сидел в своей берлоге, борясь со статьей, которая не получалась. Часам к 11 я решил прерваться и куда-нибудь выбраться, но тут заявился старший инспектор Гай Мильтон. Полицейские, как мне кажется, такие же люди, как и все мы. Есть хорошие, есть плохие, а есть так, ни то ни сё. Гай Мильтон был из хороших, более того, из лучших. Работа у них часто бывает настолько гадкой, гнусной и грязной, что многие утрачивают и человечность, и порядочность. Но Мильтон всегда оставался на высоте. У него было врожденное, почти инстинктивное чувство справедливости, не покидавшее его даже в самые критические моменты. Он испытывал отвращение к преступлениям и всем мерзостям, которые они за собой влекут. К преступникам он относился строго, но справедливо. Мильтон был высок, смугл, атлетически сложен, на 5 сантиметров выше меня. В свои 45 он отличался силой и здоровьем. До 40 лет он участвовал в спортивных соревнованиях среди полицейских и нередко выходил победителем. Говорили о его безупречном вкусе. Не случайно как коллеги полицейские, так и враги за глаза называли его щеголем. Но, странное дело, это только поднимало его авторитет. Логический ум и твердая решительность сделали его одним из асов центрального отдела в Глазго, в том возрасте, когда многие почитали за счастье получить звание инспектора. Я познакомился с ним, когда работал в отделе криминальной хроники Glasgow Evening Standard. Позже мне не раз доводилось помогать полиции при подводных работах. Своего отряда водолазов у нее тогда не было. И всегда с Мильтоном было приятно работать. На этот раз с ним был детектив-сержант, совершенно противоположный тип. Высокий, белокурый, надменный, но прямо воплощение идеала Гитлер-Югенда. Он не понравился мне с первого взгляда. А такое со мной случается редко. Весь вид сержанта говорил о том, что он в битве за карьеру и ни перед чем не остановится и своего добьется. Этот 30-летний парень был красив, но впечатление несколько портили злобно сжатые губы и холодный взгляд серых глаз, который как бы говорил миру: «Одна половина человечества повинна во всех смертных грехах, а другая гроша ломаного не стоит». И вот ирония. Мне его представили как сержанта детективной службы Смайли. Я провел их в гостиную и предложил сесть. При этом обреченно подумал: «Ну, начинается». А вслух сказал: «Меня несколько удивил ваш визит, старший инспектор. Не думал, что Аарон находится в вашем ведении». «Нет, конечно», — ответил Мильтон, садясь и поправляя острую, как бритва, стрелку на брюках. «Но, во-первых, полиция графства попросила у нас помощи, а во-вторых, хоть преступление совершено в Блотшире, следы ведут в Глазго. Не исключено, что в Глазго и сойдутся все линии поисков. Мой инспектор отправился сегодня первым катером в Аарон, чтобы получить информацию на месте». Мильтон вынул из кармана кипу машинописных страниц. «Вот копия показаний, данных вами полиции Ротсея, когда вы с мистером Макэррихером привезли тело. Я хотел бы, чтобы вы рассказали об этом». «Там все написано», — сказал я, — «до последнего слова». «Знаю», — кивнул он доброжелательно, но твердо. И все же хотелось бы услышать все от вас. Я начал рассказывать. Мильтон обратился вслух и внимательно следил за записями показаний. «Так», — пробормотал он, когда я кончил. «На какой глубине, вы говорите, затонул катер?» И я тяжело вздохнул. 50 футов. «Это 8 морских саженей?» «Нет», — возразил я с подчеркнутым ехидством. 8 саженей и 2 фута. В морской сажени 6 футов. 8 × 6 — 48, плюс 2 — 50. Правильно?» Сержант пристально посмотрел на меня. Мильтон же, проигнорировав мое ядовитое замечание, протянул мне листок бумаги. «Нарисуйте схему расположения помещений катера и отметьте место, где вы нашли труп», — велел он. Я мысленно послал его куда подальше, но план нарисовал. Мильтон внимательно рассмотрел мой чертеж, спрятал в нагрудный карман и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на меня. «А не находили вы какое-нибудь оружие на затонувшем судне, я имею в виду?» «Пистолет?» «Да. В девушку выстрелили из пистолета. Вероятно, иностранного производства». «Нет, попробуй найти такую мелкую штуковину, когда там темным-темно, а от моего фонаря никакого проку. К тому же в тот момент я и не знал, что девушку застрелили». «Катер скоро поднимут, если оружие на борту, мы его найдем», — сказал Мильтон, и, сделав небольшую паузу, вдруг спросил. «Где вы были в субботу? Около полудня?» «В субботу? В Ферли, кажется. Уехал оттуда в Лохранзу в начале второго». «Ферли? Так-так», — пробормотал Смайли почти про себя. «Всего в 3 милях от Ларкса». «Около того. Ну и что? Какое это имеет отношение к делу?» «Эту девушку последний раз видели живой в Ларксе, примерно в 1 часа дня в субботу», — спокойно сказал Мильтон. «Я сохранял спокойствие, хотя мина чертова сержанта все более выводила меня из себя. Он смотрел так, будто мысленно проверял прочность веревки на моей шее и высоту скамьи, которую собирался из-под меня выбить». «Ну и что?» — огрызнулся я. «Я тоже был в Ларксе. Приехал туда утром, купил кое-какие припасы, прежде чем забрать катер. В этом городке можно найти что угодно. Вот туда люди толпами и ездят. В субботу там наверняка толклось несколько сотен приезжих. Я-то тут при чем?» «Остыньте, Маклин», — успокаивающе сказал Мильтон. «Никто вас пока ни в чем не обвиняет. Но нравится вам или нет, на данный момент никто не знает об этом деле больше, чем вы. За исключением, разумеется, убийцы. Я просто хочу удостовериться, что вы рассказываете мне все, что знаете. Ну, а пока пишите, пожалуйста, ваши передвижения в субботу, начиная с ленча». «Хорошо. Мне ни скрывать, ни терять нечего. Я вышел на своем катере из Ферли, как уже сказал, во 2 часу, и почти 3 часа шел в Арран. Один? Да, я редко выхожу в море в компании. В Лохранзе я был примерно 4 часа, поохотился с гарпуном где-то 1 час, потом жарил себе рыбу, после чая побрился, помылся, переоделся и в 6:30 отправился в гостиницу. Там зашел в бар, выпивал и болтал 9 часов. У вас что, в гостинице есть знакомые?» «Да, старина Джорджи, бармен, и Джек Ламонт, егерь из Катакола». «А потом?» «Вернулся на катер. 2 часа писал статью, потом вышел на палубу подышать воздухом перед сном. Посидел, покурил. Хорошая ночь была. Когда лег спать, точно не помню. Кажется, 12:30. «А следующий день вы провели на катере, пока не увидели Макер Рихара?» «Совершенно верно. Остальное вплоть до сего момента вы, искренне надеюсь, знаете». Мильтон на минуту задумался. «Тут вот какая заковыка. относительно промежутка времени с часу до четырех, а также с полдевятого и дальше, истинность ваших слов ничем не подтверждается. Наверняка. А разве это так важно? Возможно. Видите ли, вполне вероятно, что она была в Арроне во второй половине дня. Установить точно время смерти мы не можем, но полагаем, что она наступила в субботу около полуночи. Но, старший инспектор, эта девушка со мной не пересекалась. Она, как вы знаете, плыла на своем катере, а я не выбирался из Лохранзы до утра. Я вам вполне верю, Маклин, но нельзя не признать, что вы с ней почти весь уикенд следовали друг за другом. Что с того? Этим же маршрутом двигались сотни людей, не только мы. Сначала они гуляли в Ларксе и Ферли, а закончили уикенд в Арроне. Чаще всего так и бывает. «Так-то, ну так», — пробормотал Мильтон. «Но никто из них не обнаружил труп». Я пожал плечами и пропустил это замечание мимо ушей. Допрос с пристрастием — занятие утомительное. Надеюсь, оно им быстро надоест. И верно. Мильтон переключился на новую тему. «А что вы можете сказать о месте, где затонул катер? Есть у вас какие-то соображения по этому поводу?» Я достал с верхней полки буфета адмиралтейскую карту пятого Клайда и Лохфайн и развернул ее на столе перед Мильтоном. Смайли придвинулся поближе и с интересом всмотрелся в нее. «Катер лежит там, где я пометил крестиком, метров этак 200-300 к северу от мыса Имахар, на глубине, как я уже говорил, 8 сажений, что, признаться мне, совершенно непонятно». Мильтон резко повернулся ко мне. «Что вы имеете в виду?» «Посмотрите на отметки глубины. Совсем рядом есть место, где глубина доходит до 70 сажений. Однако человек, кто бы он ни был, топит судно, явно не желая, чтобы его вскоре обнаружили, всего на 50-футовой глубине». «Возможно, этот человек не обладает столь полным, как ваше, знанием этого участка», — сухо заметил Мильтон. Я усмехнулся. «А я уж было подумал, что этим человеком вы считаете меня. Уверяю вас, старший инспектор, если мне когда-нибудь вздумается избавиться от катера, я опущу его на дно на глубине не меньше 100 морских сажений. Чтобы найти его, вам придется нанимать подводную лодку». «Что ж, будем надеяться, что вам никогда не придется топить катера. Какой берег в том месте?» «Каменистый, ширина пляжа ярдов 50, а дальше крутые скалы, поросшие кустарником. Значит, тот, кто потопил судно, мог незаметно выбраться на берег?» «Запросто», — без колебаний кивнул я. «Есть ли в скалах тропа?» — включился в беседу Смайли. «Да, довольно приличная. Ее легко найти. Выводит к дороге Пирнмил-Манри». «Вы что, действительно знаете те места?» — вставил Смайли. Мильтон сурово глянул на него, но ничего не сказал. Он ждал моего ответа. «Совершенно верно, спокойно», — подтвердил я. «И Бьют, и Камбрис, и приличную часть побережья Айршира и Аргилшира я потратил на знакомство с ними 28 лет. Так что из этого?» Смайли саркастически вздернул брови и с нажимом произнес: «Далеко там, как вы говорили, до Лохранзы?» «Черт возьми!» — взорвался я. «Что, пошли по второму кругу? Угораздило же меня найти эту девчонку! Я уже жалею, что не оставил ее на том катере, будь он неладен!» Мильтон навис над столом. «Маклин, мы расследуем убийство», — строго произнес он. «Ужасное, отвратительное убийство. Мы ищем зверя, кровожадного зверя в человеческом обличье». «Да нет, этот подонок гораздо хуже зверя. Зверь никогда не убивает только для того, чтобы убить». «Если мы оскорбляем ваши чувства в ходе расследования, я извинюсь. Позднее». «Ладно», — буркнул я, сдерживая закипавшую ярость. «Но, сдается мне, вы ищете не там. Для протокола Тропа имеет длину 7,5 миль. Я мог бы пройти ее за пару часов, но я по ней не ходил». Мильтон кивнул. «Возможно, убийца не выбирался на берег Варани. Затопив катер, он вполне мог воспользоваться шлюпкой. Но если мы не найдем эту шлюпку, что тогда?» «По-моему, именно так он и поступил. Добираться вплавь до острова ему не резон. Пришлось бы застрять там до понедельника, если, конечно, у него не оказалось собственного катера. Пароходы по воскресеньям не ходят. На шлюпке же он мог, двигаясь в противоположную сторону, пройти 2 мили до берега, где-нибудь возле Карадейла, на Мал-Кинтая. Не исключено, что когда до суши осталось уже немного, он продырявил днище шлюпки. В таком случае вы ее не найдете». Мильтон пожал плечами. «В любом случае мы попросим полицию Аргелшира прочесать местность в Карадейле». Он снова полез в карман, достал фотографию и бросил на стол. Это было фото очень симпатичной девушки. Большие смеющиеся глаза, высокий чистый лоб, точеный носик. В уголках губ играла улыбка. Темные волосы были собраны в узел на затылке. Она излучала радость. Казалось, жизнь сулила ей только хорошее. Любому парню было бы приятно иметь такую сестренку. Мне вспомнилось, как она выглядела, когда я увидел ее. И я стиснул кулаки, чувствуя, как закипает в глубине моего существа ярость. Но спросил спокойно. «Девушка с катера?» «Она», — подтвердил Мильтон. «Энн Мазерс, 21 год, студентка 3-го курса факультета искусств университета Глазго». «Все это вам о чем-нибудь говорит?» «Никогда раньше ее не видел». «Она была невестой владельца катера, в котором вы ее нашли. Вы его знаете?» Мильтон кивнул. «Молодой человек по фамилии Маккинон, Колин Маккинон». Должно быть, услышав это имя, я слишком резко дернулся, что не ускользнуло от внимания Мильтона. «Вы знаете Маккинона?» — утвердительно кивнул он. «Конечно, знаю. Вчера мои мозги, должно быть, расплющились под давлением, раз я не узнал его катер. Ведь я в разное время провел на нем не один уикенд». Теперь старший инспектор заинтересовался всерьез. Он подался вперед, положив ладони на стол. «Похоже, вы его хорошо знаете. Может быть, расскажете? Вы давно с ним знакомы?» «Лет 16. Вместе учились в Академии Глена, а потом 3 года пытались получить степень на факультете искусств в университете». «Понятно. А после университета?» «Продолжали дружить. У нас масса общих интересов. Плавание, парусный спорт, скалолазание. Так что общались мы часто. Правда, последние 2 года виделись гораздо реже». «Что он за человек?» «Отличный парень. У его отца большой пивной завод, и Колин там работает. По всей вероятности, со временем он станет солидным, респектабельным гражданином, что вряд ли можно будет сказать обо мне. Я совершенно уверен, что Колин ни в каких темных делах не замешан. Он не тот, кого вы ищете, старший инспектор». Хмыкнул Мильтон. «Вы сказали, что последние 2 года редко с ним виделись». «Да, это так». «На это была причина?» «Нет, просто обстоятельства. У Колина теперь куда меньше свободного времени, чем раньше. И большую часть его он проводит в Ларксе, увлекается катамараном. Знаете, такие быстроходные лодки с 2 корпусами. Мне же приходится подрабатывать ныряльщиком. Вот мы и не можем часто видеться». «А когда вы с ним встречались последний раз?» «В конце прошлого сезона он потерял якорь, а я его достал со дна». «И эту девушку вы никогда не видели?» «Нет». «И он никогда не упоминал при вас о ней? Не кажется ли вам это несколько странным? Как-никак, вы с ним давние друзья». «Нет, не кажется. И я не понимаю, к чему вы клоните», — отрезал я. «Возможно, Колин и упоминал о ней, но в памяти не отложилось». Вообще мы с ним о женщинах почти не говорили, было множество других тем для обсуждения. Могу утверждать одно, я не видел эту девушку до известного вам происшествия и понятия не имел, что Колин был с ней знаком, пока вы не сказали». На это Мильтон ничего не ответил. Сосредоточенным выражением лица он стал чертить на полях протокола треугольники, один в другом, как китайские шкатулки. Затем заключил эту композицию в большой черный квадрат, придав ей завершенность, и встал, давая понять, что беседа закончена. «Я хочу исключить вас из этого дела, Маклин, но, боюсь, не получится. Вы были на месте происшествия, к тому же хорошо знаете одного из людей, связанных с убитой. Кроме того, недостаточно фактов, чтобы полностью подтвердить правдивость вашего рассказа». «И тем не менее он правдив». «Надеюсь, очень надеюсь, что это так. Что ж, благодарю за содействие». Он вышел, за ним сержант, метнувший в меня на прощание злобный взгляд. Я закрыл за ними дверь. «Ничего себе! Душевный разговорчик!» — подумал я, и, вернувшись в гостиную, принялся материть по-черному Ангуса с его сетью, полицию, убийц и всех их вместе взятых за то, что они, словно сговорившись, нарушили привычный ход моей спокойной жизни. Помимо общеизвестной заборной лексики, из моего рта перли такие словечки, каких я не только не употребляю, но даже, насколько помню, не слышал. Это обстоятельство меня даже рассмешило, но, вспомнив вдруг про Колина, смех я тут же оборвал. Я вспомнил реплики Мильтона, особенно интонации, и отметил про себя, что он был излишне резок, а это не в его правилах. Таким он бывает только тогда, когда подозревает, что его собеседник пытается что-то скрыть. А еще я вспомнил, как он чертил треугольники. Не мелькнула ли у него при этом мысль о вечном любовном треугольнике, на которую его мог натолкнуть тот факт, что Колин не познакомил меня со своей невестой? Интересно, не меня ли он представлял себе в роли неверного друга, умыкнувшего девушку на своем катере, а Колина в роли одураченного жениха, мчащегося вслед с пистолетом? Если Мильтон посчитал причиной трагедии меня, результат его поисков будет заведомо равен нулю. При других обстоятельствах все это могло бы быть забавным, как мелодрама времен немого кино. У меня было одно утешение. Если Мильтон обеими руками ухватится за эту версию, ему придется доказать предшествовавшую связь между мной и девушкой. Он должен будет найти свидетелей, видевших нас вместе, а таковые в природе не существуют. Разве что какой-нибудь лжесвидетель. А вот Колин прямо связан и с девушкой, и с катером. Похоже, ему грозят неприятности, причем большие. Интересно, подумал я, что Колин расскажет о тех нескольких жизненно важных часах в субботу. Хочется надеяться, что его рассказ будет убедительнее моего. Я посмотрел на часы, 1:30. Время ленча давно наступило. Я застегнул воротник спортивной рубашки, завязал галстук и, натягивая куртку, спустился в ресторан на Байерс-Роуд, чтобы перекусить. Когда я вышел на улицу после ленча, жара еще не спала. Небо над домами было бездонно голубым. Я направился к западу. Там есть несколько площадей со сквериками. Когда-то эти скверики были обнесены металлическими оградами, и ворота запирались. Ключи были лишь у богачей, которые жили в больших домах, окружавших площадь. Теперь большинство этих домов поделили на кварталы и сдают в наем. Ограды отправили на переплавку еще во время войны, а вот скверики остались такими, как были. Оазисы зелени среди каменно-бетонной пустыни. Скверик, который я выбрал, окаймляла ясеневая аллея. Я сел на скамейку под высокими деревьями. На соседней щебетали три молодые мамаши, миловидные, нарядные, ухоженные. Перед каждой стояла новенькая блестящая коляска. От их компании веяло чем-то уютным, домашним. Женщины выглядели довольными и уверенными в себе. Уж они-то точно знали. куда они отсюда направятся и что их ждет. Я подумал, что они наверняка счастливы. Вот бы мне знать наперед, куда я направляюсь и хотя бы куда хочу пойти. Наблюдая за ними, я представил себе, что у меня есть вот такая же нарядная, ухоженная жена, уверенная в своем будущем, и высокая коляска со здоровым, упитанным младенцем. Эта мысль меня несколько отвлекла. Но тут же воображение нарисовало пейзаж. Солнце, пляшущее на волнах, на всем пространстве от Лох-Риан на юге до островов на севере. И я подумал, что в любой момент, когда мне все надоест, я могу поехать к морю и провести время, глядя на него, наблюдая за его меняющимся настроением. Прикинул, что для женитьбы нужно или большое сердце, или не меньше 2000 стабильного дохода в год. А у меня ни того, ни другого. Когда я вернулся к себе, чтобы постучать на пишущей машинке, моя берлога показалась мне убогой и жалкой, и впервые за много месяцев я почувствовал себя одиноким. Я отогнал невеселые мысли и сел за машинку. Работал без передышки часов до 5 или чуть больше, когда решил, что на сегодня хватит. И как раз в этот момент настойчиво зазвонил телефон. Я снял трубку и сразу же узнал голос Колина. «Алло, Маклин! Рой Маклин! Колин! Рад тебя слышать! Откуда ты звонишь? Ты приедешь?» «Рой, мне нужно с тобой поговорить. Мы сможем встретиться? Ну, скажем, в таверне на Байерс-Роуд?» «Конечно!» — с готовностью ответил я. «Когда?» «Если можно, сейчас. Я буду там через 10 минут». «Отлично! Через 10 минут я тоже там буду». Я положил трубку. Перспектива близкой встречи вызывала у меня сложные чувства. Как я говорил Мильтону, последние 2 года мы с Колином виделись довольно редко. Судьба явно разводила нас в разные стороны. Колин все больше стремился к спокойной, респектабельной жизни. Я же после ухода из Evening Standard был недалек от того, чтобы превратиться в законченного бродягу. И все же мое отношение к нему не изменилось, как и его ко мне. Нас связывала дружба, которую принято называть «братской». Хотя как раз между братьями она встречается нечасто. Но какова бы ни была близость, как говорить человеку, что ты поднял с 50-футовой глубины, да еще с 2 пулевыми отверстиями в голове, девушку, в которую он, по всей вероятности, был влюблен. Что Колин мог оказаться тем человеком, который отправил ее на дно? Такой мысли я не допускал ни на секунду. Я знал Колина. Таверна на Байерс-Роуд была нашим любимым заведением еще со студенческих времен. Войдя, я сразу увидел Колина, стоявшего у стойки бара. Он выглядел, как всегда, широкоплечий, загорелое открытое лицо, серо-голубые глаза взирали на мир с удивительным дружелюбием. Шевелюра вьющихся светлых волос, как обычно, была слегка взлохмачена. Мне не пришлось гадать, как он воспринял случившееся. К уголкам опущенных губ от носа шли 2 глубокие морщины, которых раньше я у него не видел. В глазах заметна была боль. Тем не менее, при виде меня он сумел изобразить подобие своей прежней заразительной улыбки. «Привет, водолаз! Давно тебя не видел!» «Здорово!» — улыбнулся я в ответ. «Да уж, давненько!» Он заказал неразбавленное виски, и мы уселись за столик в углу. При этом наши взгляды встретились. «Я очень сожалею, Колин», — тихо сказал я. «Очень». Его губы дрогнули. «Спасибо. И спасибо за то, что нашел ее. Ее родные, наверное, попросили бы меня поблагодарить тебя и от их имени. Они хорошие люди. У них ферма в Галлоуэе». «Может, тебе станет хоть немного легче», — произнес я с расстановкой, «если я скажу, что она не поняла, что с ней случилось, ничего не почувствовала». «Да? Но почему, почему? Бред какой-то. Она была удивительной девушкой». Жаль, что ты с ней не познакомился. Тебе такие нравятся. Я знаю людей, которые придерживаются того же мнения, сдержанно заметил я. Полиция, с горечью пробормотал он. Они считают, что это сделал я. Этот тупица Мильтон думает, что я убил свою девушку и отправил на дно с собственным катером. Не заводись так, попытался я его успокоить. Уж кто-кто, а Мильтон отнюдь не тупица. Пойми, в данный момент у него нет подозреваемых, кроме нас с тобой. Сейчас он, возможно, проигрывает свою теорию треугольника, но когда у него будет больше информации, он от нее откажется. Чего только с нами не случалось, но никогда не думал, что мы с тобой окажемся подозреваемыми в убийстве. Ситуация довольно забавная. Ты всегда отличался своеобразным юмором, Рой. Извини, Колин, я забыл, что по мне это не так бьет, как по тебе. Я тебе вот что скажу, буркнул он, сжимая кулаки. Пусть лучше полиция найдет этого гада раньше меня. Иначе им придется собирать его по частям. «А ты уже подумал, как этим заняться?» — осторожно спросил я. Он молча кивнул. «Ладно, рассчитывай на меня во всем. Я бы тоже хотел на 5 минут заполучить эту скотину в свои руки». «Теперь, когда ты уже достаточно представляешь ситуацию, у тебя возникла какая-нибудь идея, с чего начать?» «По-моему, нам лучше всего рассказать друг другу о том, что случилось в субботу. Возможно, мы сможем нащупать хоть какую-то нить». Колин скривил рот. «Боюсь, услышав мой рассказ, ты разделишь мнение Мильтона». «Я-то тебя знаю, а Мильтон нет, попробуй». С минуту Колин сидел, упершись подбородком в ладонь, затем пожал плечами. «Хорошо, слушай». В субботу до 12:30 мы катались на моем катамаране в Ларксе. Энн в море потрясающе, прирожденный моряк. Мой скиталец стоял на якоре недалеко от пирса. Мы собирались отправиться на нем в Малкинтая, а оттуда вдоль побережья. Вот такой у нас был план на выходные. Мы рассчитывали сняться с якоря сразу после 2, но, как нарочно, в 3 у меня была назначена встреча с одним из клиентов отца. Деловая встреча. Он умолк, затем, горько вздохнув, продолжил. Проклятая встреча. Если бы не она, я бы не отпустил Энн одну. Но надо было идти, и мы решили сэкономить время. Энн поведет скитальца. Она очень гордилась, что умеет управлять им не хуже меня, какому-нибудь из пунктов, выбранное нами направление. А я приеду туда, как только освобожусь. Ничто не предвещало дурного. Погода, как ты помнишь, была совершенно безветренная, и по всем признакам в ближайшие дни меняться не собиралась.